Сангвини ненадолго оказался в теле, которое было тяжелее и медленнее, чем его собственное. Теле, слишком плотным, чтобы парить и летать. Теле, таком тяжелом, как нейтронная звезда, но хрупком по сравнению со сосредоточенной массой непоколебимого разума внутри него. Разум Пертураба был оружием. Его разум с самого начала планировался оружием. Он быстро стал оружием, вершиной уничтожения. Прикосновение к нему заставило Сангвиния вздрогнуть. Холодный разум, абсолютный ноль отрицательной звезды. Но он заставил себя продолжать смотреть. Ему нужно было увидеть. Гильза ставится на Горгонов рубеж, колоссовые врата. В другие места тоже, но он не смог их разглядеть. Название на карте было трудно разобрать. Его рука, моя рука, берется за другую гильзу. Она кажется горячей на ощупь, как будто сразу после выстрела, но она новая. Что это за жар? Амбиция. Да, амбиция и желание. И у нее есть другой аромат, прикосновение другого. Отпечаток кого-то, кого больше нет, но он был там недавно. Кто-то, кто поднял эту гильзу и передал ее повелителю железа, и, сделав это, вложил в нее ужасный смысл и значение. Железные пальцы задумчиво поворачивают гильзу. На своей стороне, в дыму, который дрейфовал через мост, пальцы Сангвиния повернулись и пошевелились, неосознанно подражая движению. Тот след. Запах на нем. Отпечаток кого-то. Абаддон. Первый и избранный Луперкаля, лучший и ярчайший из всех первых капитанов, когда-то пример для всех легионов и образец воина. Он отдал ее Пертураба. Он вложил в нее смысл. Железная рука начинает двигаться, не спеша, обдумывая размещение, как мастер оценивает свой следующий ход в регициде. Она опускается, чтобы поставить ее на карту. Куда? Куда? Что это за ход? Куда ты ее поставишь? Сангвиний вздрогнул. Видение снова стало мимолетным, ускользая в ничто. Он не мог удержать его. Его воля не могла сравниться ни с железным слитком воли Пертураба, ни с капризом какого-то сверхъестественного облака знания, которое направляло видение к нему. «Просто дай мне посмотреть», — прошептал он. Рука, гильза двигаются. Опускаются. Ушло. Сангвини открыл глаза. Так близко. Он почти контролировал видение. Но теперь укрепления остались позади, и ритуальная мощь, пролившейся на них крови, иссякала. Он поднял дрожащую руку и вытер засохшую кровь со своего нагрудника. Он сжимал спутанные пряди волос, пока капли не потекли по его ладони. Генная кровь. Родственная кровь. Кровь ветви Пертураба. Если в ней была сила. Он поднес руку ко рту и попробовал ее. Карта, на секунду, очень отчетливая. Рука, гильза, опускаются. Затем огонь. Неистовый огонь. Боль выше любого порога терпимости. Карта, гильза и давление Пертураба исчезли в одно мгновение. Их поглотила агония. И снова первое видение, то самое, что пришло непрошенным, когда закончилась дневная битва. Невероятная ярость. Другие глаза. Не это. Я не хочу этого видеть. Я хочу увидеть. С видением нельзя было спорить. Ему нельзя было приказывать. Сангвиний чувствовал кровь во рту. Он видел пламя, адское пламя. Оно плюется жиром и пожирает человеческие длинные кости, словно бревна. Жалкие трупы громоздились, как расколотые дрова. Мертвые машины и разрушенные стены. Груды черепов, ухмылявшихся над собственной гибелью. Он знал, что ничего из этого не окажется достаточно и никогда не станет достаточно. Небесный мост, как тот, на котором он стоял, но больше, массивнее и сильнее поврежденный. Постамент у ворот, его гордый каменный лев, исчез, если не считать обрубков лап. Обломки. Табличка на постаменте треснула. Там было начертано, выгравировано на раскаленном камне, название этого места. Солнечный мост. Затем мучения усилились, став больше, чем можно было бы позволить любой боли, больше, чем любая оболочка, смертная или бессмертная, могла бы выдержать. Боль, которая порождает боль. Боль, которую хотелось разделить со всеми остальными. Сангвини знал, чьими глазами он смотрит. Это было не то видение, которое он выбрал, но оно было самым ярким и рассеивало все остальные. Он упал на колени посередине моста Горгонного рубежа и закричал от боли, которая была его собственной, и ярости, которая ему не принадлежала. Ангрон. Это был Ангрон. На юге Санктум Империалис транспорт остановился, и они вышли, накинув капюшоны, чтобы защититься от сильных осадков верхних слоев атмосферы. Вокруг них лежали пустые улицы, вдоль которых протянулись нетронутые войной гордые особняки и благородные павильоны, только окна первого этажа были закрыты ставнями и заколочены досками. Район недавно расчистили, целые улицы с подветренной стороны массивной стены опустели. «Где мы?» — спросил Терайомас, его молодое лицо выглядело хмурым и озадаченным. «Сатурнианский квартал», — ответил Зиндерман. Согласно инструкции, он связался с Бхабом, и без каких-либо объяснений ему был предоставлен транспорт. Затем последовала долгая поездка через затаившуюся цитадель, периодически замедляемая колоннами беженцев с пустыми взглядами. Потом улицы стали тихими, а затем и пустыми. Зиндерман поднял голову, дождь лил ему в лицо. Транспорт уже развернулся и уехал. К востоку, за высоким гребнем последней стены, небо ярко освещалось яростным и бурлившим светом. На западе виднелась такая же мешанина огненных бликов. Западный выступ и адамант. В течение последнего дня армия предателей начала новые атаки на эти две линии стены, первые такие попытки были предприняты с юга. Зиндерману говорили, что атаки не прерываются ни на минуту, как и артиллерийские обстрелы с позиций баллистерий, предавших механикум, и, по слухам, осадных частей Сторбизаж, железных воинов. Масштаб происходящего был ужасающим. И все же Сатурнианский оставался тихим и пустым кварталом, оказавшийся зажатым с двух сторон этими двумя массированными штурмами. Зиндерман подумал, что его эвакуировали на случай, если адамант падет, хотя какой в этом смысл? Если адамант падет, то последняя стена будет проломлена, и нигде в Санктум Империалис Палатин больше не будет безопасно. Нигде на Терре. Терайомас потянул Зиндермана за рукав. Из глухих двойных дверей высокого особняка с острой крышей вышли двое солдат и зашагали к ним. Длинные черные дождевики поверх оранжево-красных парадных мундиров, отделанных золотом и белым. Офицеры Империалис Ауксилии, палатинская горта. Один из них нес фонарь на длинной палке. «Зиндерман?» — спросил он. Зиндерман показал ему свое удостоверение и ордер. «Кто это?» — спросил офицер, посмотрев на Терайомаса. Зиндерман представил Терайомаса Канзе и сказал ему показать документы. «Мне говорили об одном», — произнес офицер. «Только о вас. Мы вряд ли оставим его здесь», — сказал Зиндерман. «Транспорт уже уехал». «Это еще не самое худшее из того, что может произойти», — ответил офицер. Он ненадолго замолчал. «Я свяжусь по Воксу, чтобы получить подтверждение. Пока он может войти и подождать». «А вы?» — спросил Зиндерман. «Конрой и капитан Альборн», — ответил мужчина с сильным акцентом. «Откуда он был?» «Тунис? Алеппо?» Палатинская горта собирала лучших отовсюду. «Вы из горты?» — спросил Зиндерман. «Империалис Ауксилия?» Сначала, увидев красные мундиры, он так и думал, но когда люди подошли ближе, Зиндерман заметил расхождение. Длинные черные шинели не были серыми пальто, выданными горте, и значок на них, серебряная палатинская аквила, был ему незнаком. «Да», — ответил Альборн, «но по приказу претерианца временно прикомандирован к командному подразделению префекта». «Командному подразделению префекта?» «Это новая инициатива», — сказал Альборн. «И чем вы занимаетесь?» — спросил Зиндерман. «Безопасность?» Секретность. Сообщаемая информация. Материалы, не подлежащие разглашению. Например? Осторожно спросил Зиндерман. Людьми, задающими лишние вопросы, ответил Альборн с натянутой холодной улыбкой. Зиндерман кивнул и сделал вежливый жест согласия. «Следуйте за мной», — сказал Альборн. За тяжелыми дверями, которые спутник Альборна тщательно запер за ними, находился пустой атриум. Мрак и пыль царили над несколькими предметами мебели, сдвинутыми в сторону и прикрытыми простынями. Дорожка пролегала поперек старых плиток дворянской резиденции и сетчато-пластиковым настилом системы орошения. Картины исчезли с высоких стен, оставив неприятные тени. Зиндерман задумался, кто здесь жил раньше. Они долго шли по коридорам, следуя за дорожкой, и Альборн все время молчал. Они спустились на два уровня, а затем, к удивлению Зиндермана, прошли через дыру, которая была аккуратно прорезана в тяжелой стене здания. Тяжелый мелторезок, высокоточная работа. Края оплавились. Зиндерман почувствовал едкий запах. Это было сделано всего день или два назад. Теперь они находились в другом здании, примыкавшем к первому. Здесь вдоль длинных галерей располагались огромные гидропонные резервуары. Приглушенные солнечные лампы заливали коридор тусклым светом. В воздухе стоял резкий запах мульчи и технической воды. Зиндерман слышал, что целые районы и некоторые престижные здания были конфискованы и превращены в центры растениеводства в отчаянной попытке поддерживать запасы продовольствия. Он никогда их не видел. Чем это место когда-то было? Музеем? Придворной библиотекой? Какие бы экспонаты или книги здесь ни хранились, от них избавились и заменили чем-то более ценным, базовыми источниками пищи. Вокруг больше никого не было. Альборн вел их строго по дорожке. «Это высокоурожайные системы», — заметил Зиндерман, указывая на ряды резервуаров с выращиваемыми культурами, когда проходил мимо них. Альборн кивнул. «Для них требуется постоянная максимизация роста», — продолжил Зиндерман. «Так и есть», — согласился Альборн. «И где же фермерский персонал?» «Распущен вчера», — сказал Альборн. «Без ухода эти посевы погибнут», — сказал Зиндерман. Он остановился и посмотрел на резервуар с клубнями, где побеги, проросшие из подвешенных корневищ, выглядели бесцветными и бледными. «Их перевезут», — сказал Альборн и добавил, — «если успеют». «Успеют до», — начал Зиндерман. «Пожалуйста, следуйте за мной». Наконец они добрались до большого зала, подвала или, возможно, осушенной цистерны. Там было тепло и сыро, как в пещере. Их ждал Диамантис. «Спутник допущен», — сказал Хускарл Альборну. Горд капитан кивнул. «Зачем вы вызвали нас сюда?» — спросил Зиндерман. «Я не вызывал», — ответил Диамантис. По его лицу Зиндерман мог сказать, что Хускарл Диамантис по-прежнему считает орден спрашивающих ненужной помехой. «Я вызвал вас». Преторианец прошел под аркой и вошел в зал. Зиндерман почувствовал, как при его появлении Тирайомас отшатнулся и опустился на колени. Диамантис и палатинские горты приложили кулаки к груди. Зиндерман задумался, какому варианту он должен последовать, и не стоит ли выбрать сразу оба. Это не было случайной встречей на террасе на крыше. Это не был Рогал Дорн в старой мантии своего отца, застигнутый врасплох. Дорн облачился в полные доспехи. Он был одет для войны. Двигаясь неторопливо, он все равно казался невероятно могучим. «Скажите ему встать», — обратился Дорн к Зиндерману. Зиндерман рывком поднял Тирайомаса на ноги. «Вы собрали свой орден, Кирилл?» — спросил Дорн. «Как вы велели, лорд», — ответил Зиндерман. «Пока небольшой, но избранный круг готов и страстно желает работать. Они уже приступили к своим обязанностям, разосланы в разные места, чтобы видеть и записывать. Но вы привели меня сюда». Дорн кивнул. Он посмотрел на Альборна и его спутника. «Отдыхайте», — сказал он. «Рекаф или чай, или что-то в этом роде». Мужчины кивнули и быстро вышли. «Я позвал вас сюда», — сказал Дорн, — «по той же причине, по которой хотел восстановить ваш орден. Наблюдать. Фиксировать для потомков. Придать смысл тому, что мы делаем. Олицетворять надежду, что будет будущее. Я рад». Дорн поднял руку, направив указательный палец на Зиндерманна. «И вы здесь по особой причине», — сказал он. «Вы привели меня сюда?» «Я привел», — удивленно переспросил Зиндерман. «Невольно», — сказал Дорн. «Но я слишком долго живу в этом мире, чтобы игнорировать значение совпадений и праздной игры судьбы. Я позвал вас сюда, чтобы вы увидели, что вложили в мой разум, и засвидетельствовали последствия. Ибо это может стать нашим спасением». «Тогда я польщен, милорд». «Поймите, Кирилл», — сказал Дорн, — «вы в опасности. Если я прав, все это место в опасности, и я не могу гарантировать вам жизнь». Зиндерман пожал плечами. «Терра осаждена, лорд», — сказал он. «Вы не можете гарантировать жизнь никому из нас». Дорн сжал губы и затем кивнул. «Это особенно важно, Зиндерман», — произнес он. «Если судьба будет благоволить нам, то сюда обрушится самая большая угроза из всех. И он найдет, к своему удивлению, что мы ждали его». Зиндерман проигнорировал «он». Ему не хотелось думать о том, кто скрывается за словом «он». «Здесь?» — спросил он. «В этом». «Месте? В этом подвале?» «Сатурнианском», — сказал Дорн. Он жестом пригласил их следовать за ним, и они послушались, а за ними неотступно шагал Диамантис. За широкой кирпичной аркой зияла еще одна, гораздо большая пещера подвала. Зиндерман и Терайомас остановились, едва не онемев от страха. Низкий воксрык обрушился на них, сотрясая диафрагмы, подобно рычанию взрослого Карнадона. Огромный дредноут-броненосец повернулся в их сторону, шипя приводными поршнями, и навел на них оружие. «Спокойнее, достопочтенный Боэмонт», — посоветовал Дорн. Дредноут в цветах седьмого легиона отступил и снова присел, заскрежетав конечностями. Он дезактивировал оружейные системы. Его рык превратился в предупреждающее урчание. Но не дредноут потряс их, и не странная химическая вонь, витавшая в воздухе. И не отсутствовавшая задняя стена, выдолбленная и укрепленная, открывавшая вид на подземный зал ошеломляющих размеров. Зерновые погреба и цистерны трех десятков имений соединили в одно обширное пространство и осветили портативными ламповыми установками, войска и боевые машины передвигались в лужах света. Даже не это. Это была фигура, стоявшая рядом с дредноутом. Облаченный в мантию с капюшоном Сигилит опирался своим хрупким весом на посох. «Кирилл, добро пожаловать», — сказал Малкадор. «Великий лорд», — дрожащим голосом ответил Зиндерман. Терайомас отвел взгляд, опустил голову. «Прояви уважение», — прошипел Зиндерман. «Он слишком яркий», — прошептал Терайомас. «Он слишком яркий, чтобы смотреть на него». Зиндерман нахмурился. Благоговейный трепет, который он испытывал к Сигилиту, основывался на авторитете и власти, на роли Малкадора в качестве прямого инструмента воли Императора. «Что же видел Терайомас?» «Идите вперед», — сказал Малкадор, махнув им костлявой рукой. «Учитесь. И найдите способ вписать выученное в свои хроники». Его голос напоминал шелест сухого чертополоха о бархат. «Что я должен выучить в первую очередь, лорд?» — спросил Зиндерман. «Что это ловушка?» — ответил Малкадор. «Ее придумал Рогал. Расставленная быстро, но расставленная хорошо. Во всяком случае, мы на это надеемся. История занимала всю вашу жизнь, Кирилл. Здесь вы увидите, как она творится». «Или теряется», — заметил Дорн. «Ваша уверенность пошатнулась, претарианец?» — спросил Малкадор. Дорн покачал головой. просто проявление моего реализма. Это экстремальный гамбит. Если бы у нас было больше времени. Сигилит вздохнул. Время — это все, что у нас есть. Быть быстрее быстрого. Удивить удивляющего. Обхитрить ловкача. Нешаблонная хитрость. Вы сами так говорили. Мы воспользуемся этим шансом или заплатим за то, что не сумели воспользоваться. «Ловушка для чего?» — тихо спросил Зиндерман. Преторианец посмотрел на него. «У меня есть основания полагать, что враги и предатели нанесут удар именно здесь», — сказал он. «Возможно, в ближайшие несколько часов. Они стремятся использовать слабость, которую, по их мнению, мы не заметили. Мы собираемся упредить их попытку». «И не только», — упрекнул Малкадор. «И обернуть ее против них», — согласился Дорн. «Упреждение обязательно, но есть большой успех. Успех, который может положить конец нашим несчастьям». «Они ударят здесь, в Сатурнианском?» — спросил Зиндерман. Он тяжело сглотнул. Дорн кивнул. «Я в этом уверен», — ответил он. «Потому что именно так поступили бы вы сами?» «Да, именно так. Единственный недостаток в идеальной защите. Я не стал бы его игнорировать. И он не станет». «Значит, слепая атака?» — спросил Зиндерман. «Скрытый удар?» «В голову», — ответил Дорн. «Для этого». «Для того, чтобы это сработало, вы должны послать все свои лучшие силы», — сказал Зиндерман. «Не только элиту. Специалистов. Удар острием копья, чтобы пробить». «Теперь он догадался», — пробормотал Сигилит. «Теперь он понял». «Всемогущий трон», — прошептал Зиндерман. «Вы ставите ловушку, чтобы убить Луперкаля». «У меня имеется история», — сказал солдат. «Я слышал, вы собираете истории, чтобы написать историю». Гарри Гар посмотрел на него, прищурившись от резкого солнечного света, и кивнул. «Мне поручили это делать», — сказал Гарри. «Для документирования событий и...» Солдат покачал головой и улыбнулся. «Меня не нужно убеждать, что ваша работа важна», — сказал он. «Истории — это все, что у нас есть, в конце концов. Лучше, чем надгробия. Они сохраняются дольше». Он улыбнулся широкой и яркой улыбкой. «Думаю», — продолжил он, — «иначе мы получим только надгробие». «Что за история?» — спросил Гарри. Он сидел на подпорной стене, откуда открывался вид на орудийный окоп в восточном конце Солнечного моста. Внизу солдаты занимались земляными работами, наполняя и передавая мешки с песком, чтобы укрепить склон вала. Он достал планшет. «Начните со своего имени». «Меня зовут Джозеф», — сказал солдат. Он прислонил ружье к стене и сел на солнышке рядом с Гарри. «Джозеф Баака, понедельник. 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления». «Но это не обо мне. Нет, это история, которую я слышал вчера вечером, о могучем герое и о благодати императора». Гарри кивнул. Ему понравился солдат. Джозеф понедельник держался честно и открыто, и, несмотря ни на что, обладал веселым нравом. Но у Гарри возникло чувство, что сейчас он услышит историю, которую ему уже трижды рассказывали этим утром. «Сюда ехал конвой», — сказал Джозеф. «Подкрепление для обороны порта. Не сомневаюсь, что вроде того, с которым приехали вы». «Не сомневаюсь», — согласился Гарри. «Это была атака, друг мой», — сказал Джозеф, выразительно размахивая руками и придав своему голосу торжественный оттенок. «Ужасная атака. Многие погибли. Враг приближался, понимаете? Но один человек, простой обычный солдат, как я, стоял на месте. Он сражался, как дьявол. И когда он больше не мог сражаться, сам император явился в виде крылатого ангела и спас его. Ангел, он полетел вниз, подобно огню, и он убил их всех, все враги погибли. Потому что солдат, понимаете, проявил веру и сдерживал врага, а император почувствовал жизненную силу великой веры солдата и ниспослал ему в помощь свою благодать. «Этого солдата звали Пирс?» — спросил Гарри. Джозеф удивленно посмотрел на него. «Вы уже слышали?» — спросил он. «Версии», — сказал Гарри. Джозеф разочарованно пожал плечами. «Но я хочу услышать их все», — быстро добавил Гарри. «Уверен, что различные версии содержат правду об этой истории, так или». «Видите, в этом ваша ошибка», — сказал Джозеф. «В этом суть историй. Правда во всех них. Я вырос в Эндаю, и все дети там обменивались историями, а взрослые рассказывали им истории, потому что именно так мы узнаем о мире. Если вы собираетесь стать рассказчиком, друг мой, вы должны знать. Все в них правда». Гарри делал быстрые заметки. «Расскажите мне об этом», — сказал он. Джозеф нахмурился. «Не знаю, как это сказать понятнее», — начал он. «Ну, эта история, которую вы мне только что рассказали, про конвой, я слышал разные версии». «Вы имеете в виду разные детали», — сказал Джозеф. «Факты не имеют значения». «Ну...» Джозеф рассмеялся. «Все в порядке, они имеют значение. Но они как чешуйки на рыбке. Рыба не может плавать без них, но рыба — это именно то, что имеет значение. Вы говорите о своих версиях, друг мой?» «У героя было ружье или меч? Он был высоким или низким? Или он был толстым, с густой бородой?» «Или так, как вам будет угодно», — сказал Джозеф. «Но правда, рыба». Его грязные руки имитировали извилистое движение лосося, несущегося по течению. «Рыба. Что ж, вот что нужно поймать на крючок. Человек, он был обычным человеком. Солдатом. Военным. Всего лишь человеком. Но то, что он делал, имело значение. Его мужество и стойкость. Он не сдавался. И император пришел к нему как ангел и спас его. Так же, как он спасет нас всех. Он присматривает за нами. Вот о чем эта история». «У вас есть другие истории, сэр?» — спросил Гарри. Джозеф с сомнением посмотрел на него. «Я просто обычный человек. Как и человек в вашей истории. Как вы сюда попали?» Джозеф в понедельник отвел взгляд. Неожиданно он замкнулся. «Я был на линии», — тихо сказал он. 14-я линия на севере. 11-го Квинтуса пал Львиный порт, и наступили ужасные времена. Ужасный хаос. Нам пришлось бежать и драться. Я видел много плохого. В конце концов, я пришел сюда». «Что вы видели?» «Я не хочу говорить об этом», — сказал Джозеф. «История про конвой гораздо лучше». «Разве это не одно и то же?» — спросил Гарри. Джозеф посмотрел на него. «Как это может быть одним и тем же?» «Ну, вы сказали, что этот человек направлялся сюда, и потом случилось плохое, но император наблюдал за ним, и он спас его. С вами случилось то же самое». «Император ко мне не приходил. Я не видел ангела». «Это просто чешуйки на рыбе», — сказал Гарри. «Я бы хотел услышать, что с вами случилось. То, что вы на самом деле видели». Джозеф встал. «Я не хочу говорить об этом», — сказал он. «Могу я задать вам вопрос?» — спросил Гарри. «То, как вы говорите об императоре, это...» «Звучит как божественное присутствие. Духовная сила. Вы знаете, что так думать о нем запрещено? Сам император не хочет, чтобы люди думали о нем как о Боге. Это понятие подавляется в соответствии». «Бог не называет себя Богом», — сказал Джозеф. «Настоящий Бог скромен. В старые времена боги были хвастливыми и высокомерными. Именно поэтому они исчезли и были признаны ложными. Истинный Бог — смиренный». Он свирепо посмотрел на Гарри, потом снова присел на корточки, глядя ему прямо в глаза. «Я слышал, что есть книга», — сказал он. «Секретная книга. Текст, который объясняет божественность императора». Его голос опустился до шепота. «Я слышал, что здесь есть копия этой книги. У кого-то здесь в порту она есть». Гарри закашлялся и уставился в инфопланшет. «Я бы хотел прочитать эту книгу», — сказал Джозеф. «Но мне не нужно читать ее, чтобы узнать правду. Эта война, все эти сражения и убийства не имели бы никакого смысла, если бы император был просто человеком. Вот откуда я знаю, кто он такой. Мы сражаемся за него, друг мой, потому что верим, что он спасет нас. Мы верим в него. Абсолютно верим. Потому что если бы мы этого не сделали, мы просто легли бы и умерли. Вот откуда я знаю». «Так. Он должен быть Богом, потому что вы верите в Него?» «Вера — это все, что у нас есть. Я не читал эту книгу. Я не видел ни ангелов, ни демонов, которые, как говорят, пришли. Мне это не нужно». Кто-то крикнул. Солдаты вставали после перерыва на отдых. «Я должен идти», — сказал Джозеф, забрасывая ружье на ремне через плечо. «Спасибо», — сказал Гарри. «За историю. Если передумаете, я хотел бы услышать вашу историю». Джозеф рассмеялся, но Гарри заметил печаль в его голосе. «Это действительно не самая хорошая история», — ответил он. «Но я принесу вам другие истории, если услышу их. Где вы будете?» «Я никуда не ухожу», — сказал Гарри. Никаких шансов уйти и не было. Говорили, что враг наступал к космическому порту «Вечная стена» с юга, через разрушенные руины, что некогда были небесным городом, и контакт ожидается в течение ближайших часов. Ниборан, присутствующий командующий, при помощи усиленного гарнизона порта, организовал общую оборону. Гарри надеялся, что его предписание позволит ему встретиться на несколько минут с лордом-генералом, но увидел того лишь издали. Попытка организовать личную встречу казалась жалкой. Часы заканчивали обратный отсчет. У Ниборана были куда более важные дела, на которые он мог потратить свое время. Прилегавшие к порту руины окутал золотой туман, залитый солнцем пыли. Воздух стал сухим. Кто-то говорил, что запасы на исходе, особенно вода. На окраинах портовой зоны кипела бурная деятельность. Вокруг грузовых секторов на юге и юго-востоке возводились и укреплялись фортификационные сооружения. Главной защитой стал Мансальвант-Гар, бастион, который выглядел неприступным. Артиллерийские позиции ждали в блеклом свете. Защитные системы порта постоянно следили за движением, звуковыми или ноосферными сигналами. Атмосфера была такой же натянутой, как стальные тросы, что удерживали молчаливые вокс-мачты. «Я думаю, что вы ошибаетесь», — сказал Клемент Брон. «Откровенно. Я не думаю, что вы пробыли здесь достаточно долго, чтобы судить об этом», — ответил Шибанхан. «Я здесь достаточно долго, чтобы увидеть, что у нас нет сил прикрыть каждое». «Прекратите», — сказал Ниборан. Главный Верховный посмотрел на своего заместителя и белого шрама. «Никаких споров, пожалуйста». «Я не спорю, генерал», — сказал Шибан. «Штурм будет вестись с разных сторон. Нам нужно прикрыть все направления». «Я принял к сведению ваши рекомендации, хан», — сказал Ниборан. «Но не к действию», — сказал Шибан. «Здесь командует милорд Ниборан», — сказал Брон. Его тон был жестким, несмотря на то, что он смотрел на бронированного гиганта. «Вы больше не командуете этой зоной, хан». «Мне это хорошо известно», — сказал Шибан. «Я также прекрасно понимаю, что никто из нас не обладает достоверной картиной, на которой можно строить наши расчеты. Мы ничего не знаем. Поэтому мы делаем обоснованное предположение», — резко произнес Брон. «Нет, мы широко развертываемся и сохраняем гибкость», — ответил Шибан. «Когда я сказал прекратить это», — сказал Ниборан. «Я имел в виду именно это». Ветер задул пыль в наблюдательный бункер высоко на южных укреплениях Мансальвант-Гар. Ниборон прикрыл серебряные глаза. «Вы знаете, что такое гражданская война?» — спросил он. «Товарищи сражаются друг с другом. Я думал, что последние несколько лет научили вас этому. Клем, ступай и проследи за палубами боеприпасов. Посмотри, работают ли еще эти чертовы подъемники». «Но...» «Сейчас, пожалуйста, Клем». Брон отдал честь и покинул бункер. «Он хороший человек», — сказал Ниборан Шибану. «Не сомневаюсь, генерал. Эта война, она пробуждает в нас не самое лучшее». «Я знаю, что не слишком нравлюсь ему», — сказал Шибан. Он посмотрел на Ниборана. «Мне сказали, что вы оба попали в немилость моему Кагану. Что вы по факту здесь из-за него?» «Это не единственная причина», — сказал Ниборан. «Для вас, думаю, да. Стремление к полевой службе. Для Брона не совсем так. И я знаю, что люди думают о моем легионе. Мы можем быть Астартес, но мы варвары. Белые шрамы не пользуются таким уважением, как имперские кулаки или кровавые ангелы». «Значит, вы ищете уважение?» — спросил Ниборан. «Нет, генерал, я ищу победу. Именно простота этого понятия заставляет людей думать о нас как о необразованных племенах. Вам нечего мне доказывать, хан». «И все же, — сказал Шибан, — я заметил беспокойство на ваших лицах, когда вы прилетели. Когда вы узнали, что я командую зоной. Роль, которую вы передали, не моргнув и глазом, Шибан. И сам факт того, что Камбо Диас уступил вам, хотя он и лорд Кастелян. Этого для меня достаточно. Кроме того, Диас говорил со мной о вас. Он высоко вас ценит. Мои рекомендации игнорируются». «Нет, Шибан. Но полный периметр делает нас слабыми везде. Мы располагаем только 9000. Полный периметр защищает нас повсюду, когда мы ничего не знаем». «Мы знаем многое», — подумал Ниборан. «Я знаю многое». Он посмотрел на Кадвалдера, который стоял на страже у входного люка, и за все это время не произнес ни слова. «Я знаю истинное бремя этого. Я знаю, что от нас ждут». «Я вас слышал», — сказал Ниборан. «Внутренние транспортные маршруты порта остаются открытыми. Я их не блокировал и не минировал, хотя это аза из учебника, и Брон настаивал на всем этом. Мы можем быстро перебрасывать наши части по фронту в ответ на угрозу или нападение. Мы не можем охватить все, но мы можем быстро сосредоточиться, когда начнется штурм. Маневренная война. Это же путь белых шрамов, не так ли? Маневренная война внутри укрепленной зоны. Я услышал вас, хан». «Маневренная война — лишь одна из наших особенностей», — сказал Шибан. «Это ярлык, который нам выдали. Налет и отход. Мы — нечто большее, чем это, но нас считают только такими. Ради трона, Шибан, я пытаюсь сработаться с вами». Шибан-хан кивнул. «Я понимаю. Приношу извинения. Это будет непростой бой, как бы мы его ни вели. Я отвечаю перед вами. Знайте это. Но моя цель — это служба моему Корчину, хану ханов, и через него императору. Победа — единственное, что имеет значение, и если мне придется спорить с вами ради нее, боюсь, я буду спорить». «Хорошо», — сказал Ниборан. Он улыбнулся. «Хорошо. Я ожидал. И желал. Не меньшего». Его улыбка исчезла. «Что, если победа невозможна, Шибан?» — спросил он. «Генерал?» «Вы, должно быть, думали об этом», — сказал Ниборан. Он взял со стола с картой кувшин и наполнил стакан. «Не каждое сражение можно выиграть. Победа — далеко не всегда возможный исход. Мы не знаем, что нас ждет, но можно поспорить, что ничего хорошего. Нас едва ли 9000, мы окружены, без поддержки, и мы не сможем убежать, если нас разобьют. Что же тогда нам делать?» «Мы погибнем», — сказал Шибан. «Да». и мы сделаем так, чтобы наши смерти обошлись им как можно дороже. Мы нанесем им такой урон, что даже в случае победы они ослабеют и станут менее опасными». «Правильный ответ», — сказал Ниборон. «Вы считаете, что это вероятный исход?» Ниборон задумчиво потягивал воду. «Год назад?» «Нет, но год назад я не думал, что мы будем сражаться и цепляться за каждый квадратный сантиметр императорского дворца. Вы готовы, если до этого дойдет?» «Вам не нужно спрашивать». «Тогда мы вместе, Шибанхан. Теперь назовите мне три вещи, которые вы сделали бы, а я не сделал. Три приоритета». Шибан выгнул брови. «Я развернулся бы на широком фронте, но мы уже говорили об этом. Я немедленно отказался бы от западных подходов и от западных грузовых площадок. Отступите и заминируйте их. Территория слишком велика, чтобы удержать, и просто перегружает нас. Если мы сейчас замкнем круг, то сконцентрируемся и лучше используем те силы, которые у нас есть. В-третьих, я...» Зазвучала сирена. Ее хриплый вой поднимался из ниоткуда, пока не разнесся эхом по всему портовому комплексу и не слился остальными сигналами тревоги. «Нападение», — произнес Кадвалдер. «Милорд-генерал, судя по сиренам, они идут с запада. Главные ударные силы». Люди метались, бежали, хватали оружие, натягивали бронежилеты и шлемы, которые сняли на жаре. Гарри хотел, чтобы они объяснили ему, что происходит и куда он должен идти, но он знал ответ на первый вопрос, а ответ на второй едва ли кого-то волновал. Первые взрывы взметнули в воздух грязь на внешней линии у дальней стороны моста. Они издавали приглушенные характерные звуки, как тяжелые мокрые простыни на ветру. Гарри не видел врага, но армейские подразделения занимали блиндажи и огневые позиции вдоль плацдарма и берегов широкой глубокой пропасти, через которую пролегал мост. Противник наступал в портовую зону с запада, из квартала Дхаулагири в Магнификане. Еще больше снарядов обрушились на восточный берег. Со сторожевых башенок и турелей вдоль левого края порта открыли ответный огонь. К нему присоединились выстрелы стрелкового оружия из блиндажей и траншей. Гарри понимал, что ему, вероятно, следует покинуть этот район. Вернуться в Монсальвант и никуда не лезть. Секунду он смотрел на громаду портовой мегаструктуры позади себя. Затем он побежал за солдатами. Он был здесь не просто так, а как свидетель. Сбежав куда-нибудь, он не сможет ничего засвидетельствовать. Камбо Диас шел вперед. На ходу он четко и просто отдавал команды по воксу, координируя действия ближайших подразделений. Почти 1000 человек, большинство из которых представляли собой смешанные взводы ауксилии, получили задание защитить подход к Солнечному мосту. Казалось, что они очень медленно реагировали и на атаку, и на его приказы. Он задался вопросом, не было ли это выгорание, истощение от фортификационных работ, которыми они занимались, когда началась атака. Потом он понял, что они вовсе не медлительные. Они просто люди. Он привык командовать отделениями транслюдей, боевыми братьями, которые реагировали в мгновение ока с ревностной целеустремленностью. Эти солдаты, даже лучшие из них, элита Экстертус, были храбрыми, стойкими и хорошо обученными. Но они не были космическими десантниками. Он должен вести их за собой. Сегодня Диас командовал западными районами порта. Ниборон, как и любой другой старший командир зоны, находился как минимум в получасе от Монсальвант-Гар. Диас приказал немедленно отправить вокс-сообщение, в которых докладывал о ситуации и запрашивал поддержку. Хотя бы дополнительную бронетехнику из западных погрузочных площадок. Он пока не имел представления о численности противника, но когда враг обладал технически неограниченной способностью получать подкрепление, расчеты все равно становились чисто академическими. Они сосредоточили усилия на Солнечном мосту. Это был единственный приемлемый маршрут для сухопутных сил, наступавших с запада. Огромный теплоотводящий канал, который он пересекал, глубиной и шириной не уступал большой реке. Шибан советовал отказаться от него и разрушить мост. он несколько раз призывал к этому в присутствии Диаса. Но Ниборан прислушался к аргументам Брона, что удержание моста обеспечивает потенциально критический артериальный путь для подкрепления и пополнения из внешнего. Восточный конец солнечного моста защищала окопавшаяся пехота, многочисленные артиллерийские батареи и танковое подразделение «Эксцертус». Он также находился в орудийной тени внешней линии порта, западного участка заградительной стены, простиравшейся от Монсальванта. Тяжелое настенное вооружение, являвшееся частью оборонительной системы порта, начало стрелять, посылая снаряды и энергетические разряды через водовод в Дхаулагире. Также поперек въезда на мост саперы Ауксилии возвели огромную баррикаду из камнебетонных блоков, колючей проволоки и противотанковых заграждений. Диас обошел баррикаду. Когда он достиг восточного конца моста, масштаб штурма стал очевиден. Он изучал увиденное, его визор получал данные, обрабатывал и передавал командованию в Монсальвант. Артиллерийский обстрел уже уничтожил траншеи и батареи к северу от шоссе. Мост буквально оказался под дождем снарядов. Береговые террасы были завалены трупами, раненых тащили в укрытие. От вихрей пыли и зажигательных бомб, которые враг обрушил на водовод, поднялся густой дым. Над головой орудия заградительной стены грохотали и стреляли в невидимого врага. Раздался звон вокса. «Милорд!» Диас повернулся. Блёмель и Тейс Рёс приближались к его позиции пешком. Он был рад их видеть, двух боевых братьев, которые присоединились к его потрепанному отряду в Траксийской арке во время его пути в порт и сражались вместе с ним против дикого пожирателя миров. Он слегка ударил осадным щитом по их щитам в кратком приветствии. У Блёмеля на щеке и переносице визора по-прежнему виднелась глубокая металлическая царапина, где по шлему приложился цепной топор пожирателя миров. «Что у вас для меня?» — спросил Диас. «Отражатели», — ответил Тейс Рёс. Взвод тяжелых «Эксцертус», штурмовики гиенской бригады в громоздкой панцирной броне, следовали за ним по дороге к мосту. С Блёмелем было 20 гоплитов солнечной ауксилии. Они выстроились за баррикадой, массивные и безликие в своей пустотной броне. Большие солдаты по человеческим меркам. «Они нам пригодятся», — сказал Диас. «Обстрел не продлится долго. Врагу не нужен поврежденный мост». «Мы можем быстро это исправить, лорд», — сказал Блёмель. Диас знал, что тот имел в виду. Он и сам так поступил бы. «Постоянно действующая инструкция от командующего зоны», — ответил он. «Солнечный мост остается целым». «Это на случай возможного подхода подкреплений», — сказал Тейс Рёс. «Ситуация изменилась». «Согласен», — сказал Диас. «Но инструкции не изменились. Я связался по Воксу для уточнения. Я не получил разрешения взорвать мост». «Это нужно сделать в любом случае», — сказал Блёмель. «Мы не на стратегическом совещании», — заметил Диас. Блёмель коротко кивнул. «Приготовьтесь к наземной атаке», — сказал Диас. «Мы примем на себя основную тяжесть удара, используем бронетехнику в качестве поддержки и будем держаться до тех пор, пока не изменятся инструкции или не прибудет подкрепление». Они снова лязгнули щитами. «К вашей славе», — сказал он им. «Всегда», — ответили они. Тейс Рёс и Блёмель вернулись, чтобы проинструктировать свою тяжелую пехоту. Танки «Эксцертус» начали движение по подъезду к мосту за баррикадой. Диас обнажил длинный меч и зашагал между рядами солдат в траншеях и укреплениях южного берега. Большинство стреляли. Выборочные выстрелы пехоты с лазерными ружьями и хороший прикрывающий огонь из более тяжелого вспомогательного вооружения. Диас прошел между ними, делая себя видимым и давая знать о своем присутствии. Он знал, какой сплачивающий эффект может оказать вид космических десантников на испуганные армейские части, особенно недавно призванных солдат Ауксилии, которые уже несколько раз прошли сквозь пламя. «Вы! Ваше отделение! Переместите сектор обстрела левее! Вы четверо! Нам нужно быстрее пополнять запасы боеприпасов! Рассредоточьтесь, используйте ходы сообщений и вбейте в головы интендантов, как жизненно важно поддерживать поступление. Будьте тверды, ссылайтесь на меня. Скажите всем саботажникам, что я буду относиться к ним как к врагам. Солдаты кивнули. Солдаты отдали честь. Солдаты побежали. Уже через 4 минуты после того, как Диас занял место в береговых укреплениях, он заметил значительное улучшение в полосе обороны, схемах удержания и скорострельности.